Глава 19. Сэр Алекс и Криштиану. Фергюсон всегда был мне как второй отец. Криштиану показывал прекрасные результаты в Манчестер Юнайтед, говорил сэр Алекс Фергюсон. Его участие в игре стало определяющим фактором в успехах клуба в то время, а его талант, его способность развлекать зрителей – его заразительная харизма завоевали поклонников по всему миру. У тренера Манчестер Юнайтед для КР-7 не было других слов, кроме похвалы. И когда Роналду покинул клуб, бывший тренер пожелал ему только успеха и всего самого лучшего на следующей ступени его профессиональной карьеры. Вопреки общепринятому мнению, что Фергюсон не любит, когда звезды уходят из клуба, с Криштиану он прощался на очень позитивной ноте. Прощальные слова сэра Алекса это подтверждают. Так же, как и сам Роналду во время своей первой пресс-конференции на Бернабеу. «Я могу спокойно говорить о своих отношениях с Фергюсоном. Они были и всегда будут очень хорошими. Я говорил с ним об этом, и у нас все хорошо. Жизнь продолжается». Жизнь продолжается, но Фергюсон не забыл своего звездного игрока. «Мы знали, что никто не сможет заменить Роналду», — заявил он в начале сезона 2009-10. «Что бы ни говорили об этом парне, для меня он прежде всего лучший футболист в мире. Когда у вас был кто-то лучший в том, что он делает, бесполезно искать кого-то, кто будет делать ту же работу. А когда вы знаете, что не можете заменить кого-то или что-то, вы идете другой дорогой». Он добавил: «Нам будет не хватать голов Роналду, это очевидно. Но в этом году хорошо себя покажет Бербатов, а Уэйн Руни и Майкл Оуэн оба способны забивать по 20 голов». Менеджер знал, что Криштиану огромная потеря для клуба, что клуб не будет таким же без португальского номера 7, но он должен был защищать свою команду. Это его работа, так же, как его работа попытаться перестроить команду, потерявшую ключевого игрока. Он делал это, когда Пол Инс ушел в Интер-Милан, Марк Хьюз в Челси в 1995, когда Эрик Кантона завершил футбольную карьеру в 1997 году, и когда Бекхэм уехал в Мадрид в 2003 году. В любом случае, это совершенно нормально, когда команде не хватает игрока, который только что ушел. Особенно такого игрока, которому клуб помог вырасти из талантливого юнца в первоклассную звезду. Но даже спустя некоторое время сэр Алекс не забыл Роналду. В марте 2010 года, когда у Роналду все складывается не так, как ему бы хотелось, его бывший тренер сказал в интервью Daily Express: «Криштиану знаком с ценностями Манчестер Юнайтед. Вот в чем дело. Здесь игрокам обеспечивается защита. Они каждый день приходят на тренировки, и никто их не беспокоит. Думаю, за Реал Мадрид играть непросто. Там настоящий цирк. Повсюду толпы фанатов и камеры папарацци». Кажется, что он был готов принять Роналду обратно. «Хотелось бы думать, что однажды он вернется. Но никто не знает, что ждет нас в будущем», — признался он. «Я не думаю, что он останется в Реал Мадриде до конца карьеры. На его долю будут выпадать испытания, а он тот тип игрока, который любит преодолевать проблемы. Нас связывают теплые отношения, он хороший парень. Мне нравится Криштиану». И он повторил свои слова перед первым полуфинальным матчем Лиги чемпионов 2011 между Реал Мадридом и Барсой, между Криштиану и Лео. «Роналду играл у меня в команде, и я думаю, что он лучший футболист в мире», рассказывал Фергюсон на официальном сайте клуба. «Он может играть с обеих ног. У него фантастические навыки, сила и смелость. Он прекрасно забивает и передает пасы головой. А Месси также фантастический игрок. Между ними сложно выбирать. Остается только подбросить монетку. Все зависит от того, как вы рассматриваете своего игрока. Роналду в Манчестере долго играл, поэтому я хорошо его знаю. Я видел, каким сосредоточенным он был на тренировках, работая над тем, чтобы стать лучшим игроком в мире. Он полагался на мое мнение о нем как об игроке и как о человеке. Но вы смотрите на Месси и понимаете, что он серьезный игрок. Он любит футбол, он смелый, словно лев. Он получает мяч в любой ситуации. У них разный стиль игры, но оба, несомненно, показывают блестящие выступления. Месси или Роналду? Ему снова зададут этот вопрос после финала Кубка Испании 2011, победу в котором одержал Реал благодаря голу, который головой забил Криштиану. Фергюсон ответит, что всегда выберет из этих двух Роналду, несмотря на то, что оба являются великолепными игроками. «Я предан Криштиану и знаю, какими качествами он обладает», — объяснил он. «Почему угрюмый шотландец так предан португальцу?» «Потому что он пошел на риск в 2003 году». Благодаря совету Карлуша Кейруша, своей правой руки на тот момент, он предвидел заигрывание клубов, заинтересованных в мальчишке с Мадейры. Кроме того, он знал Роналду как игрока, который никогда не останавливается. Он хочет становиться лучше с каждым днем. Он предпочитает не почивать на лаврах даже после очередной победы или титула. Он хочет большего. Он хочет выиграть больше. И он демонстрировал это Фергюсону на протяжении 6 лет. «Упорно работать значит погрузиться с головой в команду, приходить на тренировки первым и уходить последним». Как потом часто говорил Фергюсон, когда другие шли в душевые, Криштиану оставался на поле, практикуя свободные удары и пенальти, или шел в тренажерный зал, чтобы набрать массу. За время пребывания в клубе он увеличил свой вес с 75 до 85 килограмм. Укреплять мышцы и, в конце концов, учиться играть в первоклассный футбол. Однажды Фергюсон поставил на него, отдав ему футболку с номером 7. И, как он объяснял на собрании директоров, он постепенно научил нового игрока направлять уверенность в себе в правильное русло, чтобы помогать команде. И ему это удалось. Голами, титулами и трофеями. Для Фергюсона Криштиану особенный игрок. Особенно, когда дело касается принятия решений. «Он ничего не боится. Он делает то, что считает нужным». Фергюсон знает, что Роналду способен завладеть вниманием толпы и перенести ту магию, которой так восхищается Англия, на футбольное поле. Ветеран Юнайтед Деннис Лоу соглашается. Обладатель золотого мяча 1956 года говорит, что Роналду знает, как завести болельщиков. А другая легенда клуба и обладатель золотого мяча 1966 года Бобби Чарлтон говорит, что Криштиану приворожил толпу на Олд Траффорде в первый же день. Но отношения между тренером и номером 7 Юнайтед не всегда были безоблачными. Как и в любых отношениях, они пережили и хорошие времена, и испытания. Золотой мяч 2008 года стал радостным событием, особенно учитывая тот факт, что сэр Алекс и весь город ждали 40 лет, когда игрока Юнайтед удостоит такой чести. Победа в Лиге чемпионов 2009 года стала кульминацией невероятного сезона. Криштиану показал Фергюсону, что все, чему он его учил, обернулось голами и статистикой. Что касается тяжелых времен, они начались, когда в самом начале Фергюсон отправил Роналду на скамью запасных. Таким образом, он пытался облегчить адаптацию парня в новых условиях. Но из-за того, что его не выпускали на поле в основном составе, игрок даже не пытался сдерживать ярость. Мировой кубок 2006 года, выигранный благодаря Руни, также стал для Роналду испытанием. Директора и опытный тренер уговорили его вернуться в клуб. И в июне 2008 года, когда Криштиану заявил, что хочет играть за Реал Мадрид, британская пресса писала о разрыве отношений между тренером и его звездным игроком, и о том, что Криштиану заявил, что Фергюсон не будет желанным гостем в тренировочном лагере Португалии на Еврокубке 2008. Но все эти события не поменяли мнение сэра Алекса. Прощаясь со своим номером 7, он заявил, что, по его мнению, лучшие годы Криштиану еще впереди. Но что Роналду думал о своем бывшем тренере? «Он всегда был мне как второй отец», — рассказал игрок Реала каналу Sky Sports, добавив, что так было с самого начала, с момента, когда Криштиану прибыл в Манчестер в возрасте 18 лет. И дело не только в том, что он уважает одного из величайших футбольных тренеров мира. Он действительно испытывает к Фергюсону сыновние чувства. Эта связь намного глубже, чем отношения между игроком и тренером. «Иногда он говорил со мной о вещах, не имеющих отношения к футболу. И я всегда его слушал, потому что его слова делали меня лучше», — объяснил Роналду. «Он оказал влияние на всю мою карьеру. Он способствовал тому, что я развивался и становился лучше. Я учился у него каждый день, и он помог мне стать тем, кем я являюсь сейчас». Криштиану вспоминал, как тренер Юнайтед всегда его поддерживал, ободрял его, учил его решать проблемы. Он мотивировал его разными способами. Например, предлагал пари на количество забитых им голов в каждом сезоне. «У меня остались хорошие воспоминания о Манчестере. И когда я смотрю матчи, я очень скучаю, потому что там осталась часть меня», — рассказал он Sky Sports. «Просто потому, что я играю в Мадриде, я не собираюсь отказываться от общения со старыми друзьями. Когда у меня есть возможность, я разговариваю с сэром Алексом Фергюсоном. Большая часть моей жизни была связана с Англией и Фергюсоном, и мне всегда приятно поговорить с ним, потому что я никогда не забуду того, кто так мне помог».